Сведения о преподобном Харитоне Сянженском. Память. 28 сентября, 11 октября. О роде и о происхождении преподобного Харитона не дошло никаких сведений. Известно только то, что он был ученик и сподвижник преподобного Ефимия Сянженского. Память 20 января, 2 февраля. И во всем подражал ему. Место подвигов обоих преподобных при речке Сянжеме в Кадниковском уезде Вологодской губернии в 74 верстах к северо-западу от уездного города. Монастырь им основанный был в честь Вознесения Господня, упразднен в 1764 году. Вместе со своим учителем преподобный подвязался в молитве, посте и трудах. Сам копал землю, садил овощи, рубил деревья, носил воду. После кончины преподобного Ефимия, последовавшей около 1465 или 70 годов, по воле его управление монастырем перешло к преподобному Харитону. Около 40 лет продолжал он труды своего наставника и блаженно скончался 11 апреля 1509 года. Празднование преподобному Харитону местное. Его святые мощи почивали под спудом приходской церкви Вознесения Господня на месте бывшего монастыря.